Глава 9. Когда я открыла глаза, Грея не было рядом. Я вспомнила, как он утешал меня ночью, и улыбнулась, хотя испытывала легкое смущение. Я выбралась из шалаша и потянулась. Грей, нагнувшись, колдовал над костром. «Нужна еще растопка», — сказал он. Грей показался мне встревоженным и слегка взволнованным. То тепло, которое я чувствовала прошлой ночью, теперь не ощущалось. «Костер скоро погаснет». Я кивнула и отправилась за ним в заросли кустарника. Мы стали подбирать сухие ветки. «Спасибо, что ты успокоил меня ночью», — сказала я, когда он наклонился за веткой. «Мне это было очень нужно». Он ничего не ответил, я почувствовала себя глупо. Не надо было даже вспоминать об этом. «Пожалуй, хватит», — сказал он. «Хорошо», — отозвалась я, поддерживая его деловой тон. Мы отправились назад. «Тебе нужна помощь?» — спросила я. «Нет», — ответил он, не глядя на меня. «Ладно», — сказала я. «Может, он не утренний человек?» «Кажется, я придумала, как можно вымыться. На острове должна где-то быть пресная вода, правда?» Грей пожал плечами. «Давай я разожгу костер», — сказал он. «Тогда мы сможем позавтракать, а потом я пойду с тобой». Договорились. Я увидела, что он уже набрал манго и моллюсков. Они лежали на песке. «Скоро нам надоест такой рацион, я в этом не сомневалась, но сейчас мой желудок обрадовался и заурчал при виде еды». Я смотрела, как Грей разжигал костер. Он методично подложил ветки под деревяшку, найденную на берегу, и поднес зажигалку. На этот раз огонь вспыхнул с первой попытки, и Грей раздул его. Он очистил манго от кожицы, нанизал их на длинные палки и держал над огнем. В воздухе повис сладковатый запах. Моллюски уже жарились на камнях, одна раковина раскрылась. Мне тоже нужно было что-то делать, и я набрала воды из плота и принесла ведро к костру. Когда завтрак был готов, мы молча его съели. Грей был неразговорчив, и я не приставала к нему. Но сама думала о том, что в его душе жили какие-то демоны. Почему он был ночью такой ласковый и добрый, а утром стал отчужденным и холодным? Он откинулся назад, опираясь на локти. Его голая грудь стала коричневой, и за эти 2 недели он сильно загорел, не то что в начале. На ней виднелись точки от укусов москитов. «Я нашел на плоту кусок мыла», — неожиданно сообщил он. «Правда», — обрадовалась я, — «где?» Он встал, подошел к шалашу и вынес из него черную пластиковую сумку с красным крестом на боку. Расстегнув молнию, он вытащил тюбик зубной пасты «Крест», зубную щетку, бритву, банку консервированного мяса «Спам», 2 банки арахисового масла, плитки шоколадной гранолы, 2 банки консервированных мандаринов, пачку антибактериальных салфеток, маленький флакон шампуня и маленький кусок мыла «Айвори». «Как же мы это проглядели», — удивилась я. «Все это лежало в боковом кармане», — ответил он. Грей протянул мне мыло и шампунь. Я обрадовалась так, словно это был рождественский подарок. «Нет шансов, что в твоем волшебном мешке окажется еще и кондиционер?» Он усмехнулся и отнес мешок в шалаш. Мы отправились на берег. «Сегодня ты какой-то задумчивый», — сказала я. Грей пожал плечами. Какое-то время мы шли молча, потом я снова заговорила. «Слушай, насчет прошлой ночи, ты извини меня, я... Дело не в тебе», — отрезал Грей. «Мы перелезли через камни, а когда прошли за мыс, расстояние между нами увеличилось. Он остановился, подобрал что-то в прибойной полосе, вероятно, камень, и сунул его в карман. Пока еще мы не обнаружили никаких признаков того, что на острове были люди. Я испытывала одновременно облегчение и разочарование. Солнце пекло, поэтому мы иногда останавливались и пили воду из ведра, которое захватили с собой. Грей показал на просвет в густом кустарнике. «Давай пойдем туда», — предложил он. «Поглядим, что там, в середине острова. Может, там есть источник?» «Давай», — согласилась я, неохотно покидая берег. Впрочем, с Греем я чувствовала себя в относительной безопасности. Мы уходили все глубже в чащу, где-то рядом кричала птица. Солнечный свет не проникал сквозь густую крону деревьев. Грей прокладывал тропу, обрывая лианы и ломая ветки. Минут через 20 такой ходьбы Грей замедлил шаг и повернулся ко мне. «Как ты думаешь», — сказал он, стоит нам идти дальше?» Я уже хотела тряхнуть головой и сказать «нет». Мне хотелось вернуться на берег. Я устала от москитов и ходьбы, у меня болело колено. Но я не хотела говорить об этом Грею, не хотела его беспокоить. Но тут мой слух уловил новый звук. Грей тоже его услышал. Где-то журчала вода. «Может, это был ручей или речка?» «Слышишь?» — спросил Грей. Я кивнула. «Кажется, где-то близко». Он пошел на этот звук, я за ним. Так мы шли несколько минут. Звук приближался, но его источник ускользал от нас. «По-моему, это там», — сказала я. Грей покачал головой. «Но мы как раз оттуда и пришли». Я была в замешательстве. Думаю, он тоже, но в этот момент я посмотрела себе под ноги, и хорошо, что это сделала, потому что в нескольких дюймах от моих ног начинался крутой овраг. На его дне виднелся маленький пруд с голубой водой, но не такой голубой, как в океане. Здесь вода искрилась, и у нее был легкий изумрудный оттенок. Я тут же схватила Грея за руку. «Посмотри», — воскликнула я, — «ты видишь?» Он уже думал о том, как добраться до этого озерка, если его можно было так назвать. «Здесь мы не спустимся», — сказал он, — «тут смертельно опасно. Очень крутой склон, ты нигде не спустишься в своей обуви». Я посмотрела на свои сандалии. Я купила их в Зара перед медовым месяцем. Признаюсь, когда я их надевала в то утро на круизном лайнере, я вовсе не собиралась ходить в них по необитаемому острову. «Можно попробовать обойти овраг», — предложила я. «Может, с другой стороны острова будет легче добраться до ручья?» «Пожалуй, это единственный выход», — согласился Грей. Я опять шла за ним следом через заросли кустарника. Мы спустились с холма и вышли на маленькую поляну. Я услышала плеск волн и поняла, что берег близко. Снова оказавшись на песчаном берегу, я поняла, что на этой стороне острова ветер дул гораздо сильнее. Волосы хлестали по моему лицу, и я безуспешно старалась убрать их назад. Но когда мы немного прошли дальше, ветер утих. Я опять услышала журчание воды и поняла, что мы подходим к нашей цели. Я показала Грею на видневшуюся впереди поляну и нырнула под цветущую лиану, свисавшую с пальмы. Розовый цветок коснулся моего лица, когда я проходила мимо. Мы оба ахнули, когда увидели перед собой маленькую лагуну. Она была размером с бассейн, как и обычно сооружают во дворе дома. «Как красиво!» — воскликнула я и выбежала на берег. Зачерпнула пригоршню воды и попробовала ее на язык. «Свежая?» Грей показал на ручеек, струившийся вниз по камням вдоль оврага. «Вероятно, вода собирается тут во время дождей и течет дальше». Он присел на корточки рядом со мной. «Она точно не стоячая, так что ее можно пить». После нашей прогулки по острову я вспотела, меня мучила жажда, я зачерпнула ведром воду из лагуны. «О», — сказала я, сделав глоток, — «гораздо вкуснее, чем вода из плота». Грей тоже напился воды и показал мне на камни, видневшиеся впереди. Вода перетекала через них. Это напомнило мне курортные бассейны, где можно поплавать, потом зайти в бар и снова плавать, попивая пинаколаду. «Грот», — сказал он, — «такой же есть в Вегасе в одном отеле». Мы посмеялись, и я стала расстегивать сандалии. Мне было чуточку неловко раздеваться при Грее, и я решила не снимать бикини, как бы мне не хотелось этого. Узел на спине уже много дней натирал мне кожу. Грей тут же встал. «Я вернусь на берег, а ты тут купайся». «Хорошо», — согласилась я. Я с облегчением быстро стянула через голову майку, скинула шорты и протянула руки к узлу на лифчике. Я подергала за нее и пожалела, что рядом нет Эрика. Он всегда помогал справляться с этим делом. «Эрик». Я подергала опять, и в конце концов узел распутался. Я буквально услышала, как моя кожа сказала «А-а-а!». Я посмотрела на свои груди, из них словно выкачали воздух. Маленькие красные водяные пузыри выскочили в тех местах, где швы натирали мою обгоревшую кожу. Я понимала, что больше не могла носить этот купальник, но что еще мне надеть взамен? Пальмовые листья? Я посмеялась и потрогала ногой воду. Мыло и флакон шампуня я поставила на камень у воды. Я скользнула в воду и с удивлением обнаружила, что лагуна глубокая. Я едва могла стоять у самого края, дальше мне было уже с головкой. Я взяла мыло и намылилась до пены. Мне нравилось, как она пахла, чистотой. Сначала я отмыла лицо, потом руки и грудь. Я прошла вдоль края и вышла на мелкое место, где могла намылить все тело. Мыльные пузырьки ласкали меня. На мгновение я забеспокоилась, что трачу слишком много мыла, ведь кусок только один, надо быть экономнее. Мы с Греем можем растянуть его надолго. Но потом решила не волноваться. Я только что выдержала немыслимые испытания. Нет, я заслужила хорошее купание. Я еще раз потерла уши и руки. Мыло чуточку жгло мое колено. Положив мыло на камень, я взялась за шампунь, выдавила на ладонь крошечную каплю и намылила волосы, потом их промыла. Мне не хотелось уходить из лагуны. Я готова была остаться здесь на весь день, но я знала, что Грей ждет меня. Вероятно, он тоже хотел помыться, поэтому я вылезла и взялась за свою одежду. Я не подумала об этой части программы мытья. Не было полотенца, чистой смены одежды. Я пожалела, что у нас нет стирального порошка. Я бы постирала одежду в лагуне. Я подумала про шампунь, но не хотела его тратить. Чистая одежда — роскошь, без которой мы, вероятно, будем вынуждены обходиться. Я просто прополоскала шорты и купальник в пресной воде. Моя майка тоже выглядела не лучшим образом. Я ее бросила в воду. Я хорошенько потерла ее ладонями и выжала изо всех сил. Неподалеку в кустах треснула ветка. «Подожди!» — закричала я. «Пока я еще не одета!» «Хорошо», — сказал Грей, — «я закрою глаза». Верный своему слову, он появился через минуту, прикрывая глаза рукой. «Я пойду на берег», — сказала я. «Не торопись. Моя одежда должна немного высохнуть на солнце». Он кивнул, а я засеменила к берегу, прижимая мокрую одежду к интимным частям тела. Я забыла возле лагуны свои сандалии, но берег был в нескольких шагах, так что они были не нужны. «Шампунь и мыло лежат на камне!» — крикнула я. На берегу я нашла плоский камень и разложила на нем одежду и купальник. Мне было необычно, странно стоять тут совершенно голой, но ведь никто на меня не смотрел. Но все же мне не хватало полотенца или чего-то подобного, чтобы прикрыться. Я остановилась и на всякий случай подняла ветку, упавшую с пальмы. Парадоксально было то, что этот остров был одним из самых красивых мест, какое я когда-либо видела. Нет, красивее я не видела вообще ничего в своей жизни, и все-таки мне хотелось покинуть его как можно скорее. Я повернулась к лагуне, где купался Грей, подошла ближе. Что если я... Нет. Я остановилась и потрогала свою одежду, еще влажная. Через несколько минут я обгрызла ноготь на большом пальце и снова повернулась к лагуне. На этот раз я не слушала свою совесть, на цыпочках подкралась ближе и спряталась за стволом пальмы. Отсюда я видела Грея. Он стоял ко мне спиной, и я улыбнулась. У него были мускулистые ноги и ягодицы. Я подумала, что никогда не видела, как Эрик мылся. Он всегда просыпался раньше меня, принимал душ и одевался до того, как звенел мой будильник. Грей повернулся, и я отпрянула за дерево, потому что беспокоилась, что он заметит, как я таращу на него глаза. Я изрядно смутилась, увидев его совершенно голым. Я прикусила губу, когда он водил мылом по своему мужскому достоинству. Тщательно помыв его, он принялся за ноги. Я представила себе, как Габи станет расспрашивать меня обо всем. Она ахнет, когда я расскажу ей все это. Тут я отвела взгляд, чувствуя себя виноватой, потому что я замужняя женщина, и еще по многим другим причинам. Грей потянулся за шампунем, а я на цыпочках вернулась на берег, сгорая от стыда. Мой купальник почти что высох, и я его надела. Когда появился Грей, я уже собиралась натянуть шорты и майку. Он еще не видел меня в купальнике, но я вообще-то не возражала против этого. «Привет», — сказал он. Его волосы были приглажены назад. «Привет», — сказала я, немного нервничая. «Ты изменился. Теперь чистый?» «Нет», — я дотронулась до его подбородка и тут же отдернула руку. «Что это на меня нашло? Ты побрился?» «Да-да», — сказал Грей. «Я забыл сказать, что я принес сюда бритву. Она тоже была в том комплекте». Я провела ладонью по своим ногам. «Мне тоже надо было бы побрить ноги». «Не беспокойся за свои ноги», — усмехнулся он. «Ты говоришь это сейчас, а через несколько дней увидишь, что я буду как шерстяной мамонт», — сказала я. «Вот и хорошо», — ответил Грей. «Так тебе будет теплее ночью». Он сверкнул улыбкой и повернулся к берегу. «Ну что, пойдем обратно?» «Да», — согласилась я. На обратном пути он остановился и что-то поднял на берегу. «Что ты подобрал?» — спросила я. «Что?» — спросил он. «Тогда, когда мы шли, ты что-то положил в карман?» Он усмехнулся. «Ничего».